послали с умным человеком к Святославу золото и ткани, наказавши послу: «Смотри, замечай хорошенько, какими глазами он будет глядеть на подарки». Посол, взяв дары, отправился. Святославу доложили, что пришли греки с поклоном. Тогда он сказал: «Введите их сюда». Греки вошли, поклонились и разложили перед Святославом золото и ткани. Святослав, смотря равнодушно по сторонам, сказал слугам: «Спрячьте это». Послы возвратились. Царь созвал опять бояр. Послы сказали им: «Как пришли мы к Святославу и подали дары, то он и не посмотрел на них, велел только спрятать». Тогда один боярин сказал царю: «Попытайся еще, пошли к нему оружие». Совет был принят. Послали к Святославу меч и разное другое оружие. Когда же принесли к нему, то он взял, начал хвалить, любоваться и велел благодарить царя. Узнав о таком приеме, бояре сказали царю: «Должен же быть храбр этот человек, когда пренебрегает имением, а берет только одно оружие. Делать нечего, приходится дать ему дань». Тогда царь послал сказать Святославу: «Не ходи к городу, но возьми дань, сколько хочешь». Святослав взял богатые дары и возвратился в Переяславец. Но, увидав, что дружины осталось мало, начал думать: «Что, если какую-нибудь хитростью перебьют дружину мою и меня? Пойти лучше в Русь, привести побольше дружины». Для этого он послал сказать царю: «Хочу иметь с тобою твердый мир». Царь обрадовался и послал ему дары еще больше, чем прежде. Святослав принял дары и начал советоваться с дружиною, причем говорил: «Если не заключим мира с царем, и он узнает, что нас мало, то пришед обступит нас в городе, а русская земля далеко. Печенеги с нами в войне, кто нам тогда поможет? Заключим лучше мир с царем. Греки уже взялись давать нам дань. Будет с нас. Если же перестанут платить, то пойдем опять к царю городу, тогда уже возьмем больше войска». Эта речь понравилась дружине. Заключив мир с греками, Святослав пошел в лодках к порогам. Отцовский воевода Свинельд говорил ему: «Пойди лучше, князь, на конях, печенеги стоят около порогов». Святослав не послушался его и пошел в лодках. Тогда переяславцы послали сказать печенегам: «Идет Святослав в Русь пешком, с большим имением и с малою дружиною». Услыхав об этом, печенеги заступили пороги, и когда Святослав пришел, то негде уже было пройти. Русские стали зимовать в Белобережье. Съестные припасы у них повышли, и сделался большой голод. Так провел Святослав всю зиму. Весною двинулся он вперед, но печенежский князь Куря напал на него и убил, а Свинельд пришел в Киев к Ярополку.